Глава 25. Устройство. Мы оказались в одном из длинных корпусов, расположенных рядом с церковью. За скромными письменными столами сидели дети разного возраста. Алиса, не дожидаясь, когда урок закончится, втащила меня внутрь, нарушив идеальную учебную тишину. Все внимание переместилось с учителя на нас. Щеки Алисы покраснели. И, опустив глаза в пол, она извинилась, усаживаясь за одну из задних парт. Я последовала ее примеру. Дети кидали на меня любопытные взгляды, несмотря на призыв мужчины вернуться к уроку истории. Взрослый медиум с русыми волосами и очаровательной улыбкой, примерно лет 35, ходил вдоль помещения, рассказывая о войне, случившейся давно, с книгой в руке. В нее он не заглядывал, словно знал ту наизусть. Я старалась не зевать. На эти попытки учитель снисходительно поглядывал на меня, не отрываясь от рассказа. Алиса завороженно слушала говорившего, положив голову в обе ладони. Если бы я не знала, что у них с Захарией планируется свадьба, то решила бы, что подруге нравится медиум, стоящий у доски. Когда книга захлопнулась, на мужчину посыпались вопросы от детей, на которые он с энтузиазмом отвечал. Часть из ребятишек поздоровалась с Алисой. Она ответила им милейшей улыбкой. Складывалось ощущение, что в классе ее рады видеть. Постепенно комната пустела, а дети с довольными лицами мчались на улицу. Мы остались втроем в помещении. Подруга сказала, что перерыв небольшой, поэтому потащила меня к учителю, который складывал только что полученные тетради в аккуратную стопку. Улыбка на его лице стала еще шире, когда Алиса заговорила. «Это Исмаил», — представила она мужчину. Тот кивнул в знак приветствия и мягко сказал. «А вы, должно быть, Лина. Я видел вас на утренней проповеди. Вообще нередко появляется кто-то новый из взрослых. Все обсуждают ваш неожиданный визит». Подруга безумолку стала нахваливать мужчину, который, немного нервничая, переступал с ноги на ногу, но с его лица не сходила легкая улыбка. Так я узнала, что на данный момент учитель в общине один, если не считать учением проповеди Виктора и физическую подготовку детей. На мои круглые глаза, что мелкие хочет драться, Алиса сообщила, что материализованные духи сильные, а переход через завесу требует не только большой концентрации, но и подготовленного тела. Раньше я об этом не задумывалась, но ее слова прозвучали логично. Пока мы были в классе, меня посетила одна интересная мысль. Где можно узнать что-то про пропавшего ребенка, если не у учителя? Хотя для начала следовало бы выяснить год, когда мальчик умер. Вдруг это давнее событие? Я размышляла о том, что было бы неплохо завалить Захарию вопросами по поводу подвески. Алиса с учителем мило улыбались друг другу и обсуждали погоду. «Скоро начну душить всех, кто говорит про снег и холод», пролетело в голове, когда я смотрела на беседующих. Класс мы с Алисой покинули до начала следующего урока. Подруга, взяв меня под руку, повела показывать другие интересные места. Морозный воздух ударил в нос. Рядом с входной дверью, куда мы подошли, стояло дерево рябины. Красные грозди висели на голых ветвях, яркими пятнами выделяясь на фоне белого снега. Я залюбовалась красивым деревом. Под ним с важным видом ходили синицы, пробуя то одну ягоду, то другую. Несколько птиц по какой-то причине обошли красную точку и двинулись дальше. Глаза сощурились в попытке понять, в чем же дело. «Кровь?» — пронеслась ужасающая мысль. Алиса равнодушно посмотрела под ноги на множество таких красных точек и произнесла. «Тут всегда так. Это же тренировочный зал». Она толкнула тяжелую дверь, впустившую нас внутрь. В мрачное помещение дневной свет не проникал. Тусклые отблески свечей лишь усиливали давящую атмосферу, царящую внутри. Виктор с ничего не выражающим лицом наблюдал, как тощего полуголого подростка удерживают под водой сильные руки мужчины, нависающего сверху над углублением в каменном полу, заполненным водой. За края необычной ванны цеплялись посиневшие пальцы, пытающиеся спасти своего хозяина из водного плена. Его бледное лицо дергалось в конвульсиях. Невольно я сделала шаг вперед, совершенно не понимая, что собираюсь предпринять. Меня остановила вытянутая рука Алисы. Ее голубые глаза призывали стоять на месте. Медиумы продолжали делать то, что делали, не обращая на нас никакого внимания. Алиса закрыла за нами дверь, не давая холоду с улицы проникать внутрь помещения. Она делала это спокойно, словно это было самой главной проблемой на данный момент. Ее совсем не интересовал парнишка, находящийся под водой. Вдоль стены сидели другие подростки, молча наблюдающие за происходящим. Их глаза сосредоточенно следили за барахтающимся телом. Алиса взяла мою ладонь в свою, и мы присоединились к несовершеннолетним медиумам. «Достаточно!» — раздался жесткий голос Виктора. Мужчина отпустил парнишку, и тот шумным вздохом поднялся из-под воды. Проповедник недовольно качнул головой. Следующий мальчик поднялся, заменяя измученного предшественника. Из носа первого капала кровь, оставляя тонкую дорожку на полу за ним. Парень занял свое место среди зрителей, недовольно поморщившись. Виктор, не поворачиваясь, прокомментировал. «До тех пор, пока ты не решишь вопрос с концентрацией, не сможешь совершать переход в нужное время». Парень склонил голову, покорно принимая его слова. Все повторялось по кругу. Один за одним юные медиумы сменялись в злосчастной ванне. Не все из них дергались. Некоторым удавалось оказаться за завесой. По крайней мере, приподнятый уголок губ на лице Виктора говорил об этом. Это длилось несколько часов. Помещение покидало полностью опустошенной. «Эти дети так много делают ради того, чтобы помогать другим», крутилась мысль, когда Виктор поравнялся со мной и Алисой. «Все медиумы проходят через это», — раздался мой тихий голос, словно чужой. «Как они еще способны улыбаться?» Пролетел немой вопрос, когда я рассматривала подростков, выбегающих на улицу с довольными лицами. Из носов некоторых до сих пор бежала кровь. Виктор, сопровождающий нас размеренным шагом, спокойно ответил. «Конечно. Если мы не научим их контролируемому переходу, то они случайно могут попасть за завесу во время обычного похода в ванну». Мои брови свелись. О таких вещах я не подумала. «Медиум такой вопрос бы не задал», — улыбнувшись широко, сказал Виктор. По спине пробежал холодок от осознания, что я только что прокололась в своей лжи. Отцу Малаха я не говорила, что медиум. Но на территории общины простые люди не жили, о чем мне сказал брюнет. «Елена, оставь нас», — попросил Виктор. Алиса со встревоженным лицом послушно удалилась. Проповедник вновь повел меня гулять под подступающую внутри волну паники. Мы шли по снежному лесу. На улицу опускался сумрак. Воздух становился все морознее. Снег перестал хрустеть под ногами Виктора. Серые глаза внимательно уставились на меня. «Все, он сейчас меня прикончит», — подумала я, когда мужчина заговорил. «Лина, не знаю, зачем вы здесь, но если есть хоть один шанс, что сын останется в семье, то я им воспользуюсь». Он, щурясь, посмотрел на еле заметные огни своего поселения. «Подвеска на вашей шее. Откуда она?» Секунду я прикидывала, смогу ли убежать в случае необходимости. Лес не выглядел таким же дружелюбным, как с утра. Этот тип разделил нас с Малахом, потому что понимал, что из меня будет проще вытянуть информацию. Что, если мальчика убил он? От мысли, что я наедине с возможным убийцей ребенка, стало не по себе. Я нашла амулет на полу. В месте, где работала. Выдал мой бесцветный голос. Некоторое время мы стояли молча, когда Виктор вдруг предложил. «Можете уйти, если хотите, прямо сейчас. Думаю, что и насчет беременности вы соврали. Есть одно условие. Оставьте подвеску. Секреты этого места не должны выходить за его пределы. В мозгу все перемешалось, но одно я знала точно. Ничего отдавать ему нельзя, потому что призрак мальчика Виктору не покажется. Воцарившаяся тишина угнетала. Мы уперлись друг в друга испытующими взглядами. «Хорошо», — неожиданно добродушно произнес проповедник. «Если решили остаться, то будете следовать тем же правилам, что и все». «И что же вы от меня хотите? Я же не медиум!» Вырвалось из меня недоверчиво. Он пожал плечами, обходя вокруг, словно хищник, кружащий над добычей. «Креститесь. Принимайте участие в жизни общины. В случае нарушения правил оказывайтесь за воротами. Вашей жизни опасность во внешнем мире не угрожает, поэтому причин держать вас внутри нет», — сообщил мужчина равнодушным голосом. Я поморщилась. Веры во мне было не больше, чем ноль. «Есть время подумать». Виктор довольно улыбнулся и сказал: «Ваше присутствие завтра на утренней проповеди будет означать согласие». Он галантно указал на тропу, ведущую обратно. И мы вместе двинулись в сторону деревянных домиков, из окон которых лился теплый свет. Меня поселили вместе, подобному тому, где жила Алиса. Ее жилище находилось не так далеко. В комнате стоял пустой стол, рядом с ним табурет. На односпальной кровати лежало чистое постельное и черное закрытое платье в пол. Единственным освещением служила небольшая лампада, стоящая на тумбочке рядом с кроватью. Электричество, как я успела заметить, было только в центральных корпусах у церкви. Источником тепла служил маленький камин, дрова для растопки которого лежали на веранде у входа. Ванная представляла собой квадратную комнату метр на метр. Было удивительно, как на такой площади смогли разместить туалет, раковину и душ. Вода лилась, но была ледяной. Хорошо, что в лесу есть хоть какие-то коммуникации. И на том спасибо. Обреченно пролетело в голове от мысли, что придется мыться в таком холоде. Усталость подкосила ноги, свалив меня на кровать. Всю ночь я не могла уснуть, ворочалась. Зачем Виктор предложил остаться? Малах-то его сын. А я ему зачем? В этом нет никакого смысла, — крутилось в голове. Спать на новом месте было волнительно. За окном виднелись темные деревья. Это сознание, что домик находится в глуши, вдали от цивилизации, становилось не лучше. Единственным неоспоримым плюсом был аромат дерева. Запах леса вносил смуту в мое и так неспокойное сознание, напоминая о брюнете. Было бы здорово поговорить с ним перед сном, как мы делали до этого. Интересно, когда он вернется? Последняя мысль, посетившая меня до того, как я провалилась в сон.